И тогда началось. Загудели, завозмущались. Сыр-бор такой разгорелся, что ничем не погасить. Семенов, директор, призвал всех к порядку, извольте высказываться по одному. Первым к трибуне подался начальник отдела кадров, потом инженер, за ним лесничий. Не смолчали и лесники. Насчет выпивки ведет себя Костырев очень опрятно. Про то и жена его, Дарья, может сказать. Надо было и ее пригласить. Работает плохо. Да что же это за ерундовина с морковиной получается? И у кого только язык повернулся ляпнуть такое? Пусть тогда скажут, кто еще вкалывает так бескорыстно и неоглядно, как Костырев Павел. Он же и свое дело делает, и тушит пожары, и в лесосеках порядок блюсти помогает. На карты планшеты вписал тетеревиные и глухариные така и запретил там даже санитарные рубки. Или взять тот же питомник. Чья заслуга? Знают же все, что трактор сломался тогда, а люди работу не бросили, не отступились. На вырубках пни корчевали, поле чистили топором да лопатой, хламье на носилках носили. Дернину ничуть не порушили, не сгубили. Сеянцы каждый год теперь диво дивные. Лесов молодых в южных районах насажено вон сколько. Саженцы брали не где-нибудь, а в питомнике Паши Костырева. Костырев сидел в третьем ряду, опускал смущенно глаза, краснел, угибал голову. Так неожиданны и непривычны были ему эти похвалы. Кто автор письма, Костырев знал. Даша сказала за день до собрания и просила простить. «Очень уж шумят все, требуют, отдайте нам то письмо. Дело это оставлять так нельзя, автора надо найти и судить товарищеским судом». Но тот, кто приехал с проверкой, письмо не отдал. После собрания он долго сидел в кабинете с Семеновым, о чем-то шептался, а наутро уже весь поселок узнал необычную новость. Анонимку на Пашу Костырева, кто бы мог подумать, его собственная жена написала. В тот же день Костырев укатил на попутном лесовозе в лес, вернулся через 2 дня и уже у калитки почуял неладное. Поскуливает буран, встревоженно гагакают гуси, визжит вовсю поросенок. Дома ни Даши, ни Димы. На столе записка «С меня довольно, Дима едет со мной, ты как знаешь, а мы будем жить у мамы». Дарья. Сначала в Костыреве всколыхнулись обида и злость, но очень скоро обида прошла, осталась только тревога. Неужели и впрямь не вернется? Он маялся от одиночества и тоски, и с каждым днем все острее чувствовал, как недостает ему Даши и Димы. Принимался раз 5 за блокноты, но написать для районной газеты хотя бы строчку так и не смог. Какие уж тут заметки про птиц, зверей и зверушек, если в голове совсем другое. И чем все это кончится? Может, и впрямь поселок ей опостылил? Конечно, дальний с большим Васюганом никак не сравнишь. Но менять свой поселок на райцентр что-то не хочется. Привычными, родными стали здешние домики, щитовушки и дома рубленные, колодцы с грибками навесами у дворов, речка Майга, площадки для сплотки леса на берегу и неоглядное приволье. Куда ни глянь, тайга, тайга, тайга. И почему только так беспорядочно раскиданы по земле лесные богатства? На родине Костырева, в северном Казахстане, не то что деревца, кустика нет. А здесь, от Барабинских степей до Заполярья, сплошной лес. Но если по правде, то поначалу ему здесь далеко не все понравилось. Лес рубили и валили напропалую, не сберегая подрост, сжигали, не жалея, в костровых ямах все древесные отходы. Кроме жителей коренных, много тут и временщиков самого разного рода и племени. Прозывают их по-разному. И оркнабором, и химиками, и вербованными. Среди этого народа немало таких, что пьют, а начиная пить, входят в долгий загул. И вот из-за них страдает план